Обелиск, поддерживаемый усилиями шестерых старших магистров, что держали его магией пространства, некими особыми, ритуальными чарами, потихоньку занимал свое место, ровно по центру глубокого, уходящего на сотни метров вглубь земли вертикального колодца. Его края разровнял чарами лично я, а также углубил на добрых 200 метров, оплавил земляные стенки, обратив их спекшимся стеклом, сделал провал ровным и идеально прямым, все согласно полученным напрямую от Лагуса указаниям. Сейчас, на финальных стадиях ритуала, он наконец смог обращаться ко мне лично, что сильно упростило задачу. В конце концов, ритуальная магия – одна из сложнейших, капризнейших и требовательнейших к мастерству и знаниям чародейских наук, и исполнить его в точности было под силу лишь мне. Кристина, при всех ее талантах, сама такой уровень не потянет еще много веков. «Итак, почтенный Лагус, у меня почти все готово», – обратился я могучему владыке пространства. «Осталось лишь дать последние инструкции моим помощникам и можно приступать». «Отлично», – нетерпеливо ответил он. «Начнем, как обелиск будет установлен должным образом». Я молча отошел от края источника магии, подойдя к молча наблюдающим за происходящим спутникам. Темный, Светлый, Андрей, остальные мертвецы во главе с Кощеем, Кристина и Петя, что все еще выглядел весьма неважно, хотя и минуло несколько часов. Парень все еще отходил от пережитого, постепенно вновь привыкая к своему обычному мировосприятию. Ему сейчас больно, его ломает психологически и лихорадит энергетику. Я слишком резко разорвал резонанс, не говоря уж о том, что установил его, не подготовив ученика заранее, и потому он так страдает. Я мог бы подготовить его загодя, и, конечно, мог бы прервать резонанс плавно, постепенно, не разрывая одним резким движением, а плавно распутывая связывавшие нас незримые нити, не говоря уж о том, что мог бы ограничить половиной силы моего восприятия, а не позволять неподготовленному парню сразу на 90% погрузиться в мироощущение великого мага, да еще и в бою. Тогда Петя сейчас не испытывал бы и десятой доли того, что с ним творилось сейчас, так ограничился бы легкой мигренью на несколько дней. Но, к сожалению, подобный подход не дал бы необходимых результатов. К сожалению, парень не обладал талантом к магическому развитию, его способности были хороши в другом. Он быстро учился, на лету схватывая и усваивая сложные чары, был хорош в контроле над своими силами, обладал всеми необходимыми хорошему чародею чертами характера, но при всем при этом таланта именно развиваться по рангам он был лишен. Так, серединка на половинку, кому без меня и мастер бы не светил, но добравшийся уже до архимага. И пусть он сейчас мучается, пусть его разуму, ауре и энергетике нанесены немалый ущерб, но только так он сможет получить шанс стать сильнее. Сломанные кости, срастаясь, становятся крепче. Так и здесь, полученный ущерб, шоковое состояние и те знания, что ему достались в процессе наблюдения, все это давало шанс парню пойти наперекор судьбе и оковам бесталанности. Ведь его магия и путь развития один в один повторяли мой, он обладал почти всеми моими молниями, силой полноценного воплощения магии, уже сейчас, не достигнув даже ранга высшего. Если сумеет овладеть черной молнией на следующем ранге, то у него будут огромные шансы достичь ступени великого. Ведь он уже изучил меня и мою энергетику, и теперь ему не нужно гадать и тарить с нуля свой путь возвышения, как прочим великим, он просто сможет пройти по моему, протаренному. Нечестно, согласен, но мне плевать. Что ж, пора бы теперь рассказать, что именно потребуется от каждого из вас, обратился я к магам. Петя, с трудом подняв голову, мутными глазами уставился на меня. Тебя, Петя, это не касается. Ты свое дело сделал, так что отдыхай. Итак, касаемо остальных, во время ритуала, который мы будем проводить, мне понадобится 3 якоря силы. Свет, тьма и смерть. Думаю, нужды объяснять, кто за что будет отвечать. Нет, а что, собственно, от нас требуется? Подняла брови Ольга. Прошу простить, господин, но что значит стать для вас якорем? Манифестацией силы, проводником ее магии в это место, пояснил я. Я сотворю все необходимые чары, отворю врата мощи и оттуда хлынет поток энергии. Необычные маны, подстроившиеся под свет, тьму или смерть, это будет их квинтэссенция. Вашей задачей будет удержать каждому свой поток и направлять их туда, куда я укажу. Для вас, Кстати, это будет весьма полезный опыт. Да что там, это еще и сильно ускорит ваше развитие. Насколько сильно будет зависеть от вас, но как минимум месяцы, а то и годы, точно срежете. Наставник, но если для одной только силы смерти нужно столько проводников, я не могу не задаться вопросом, а вы не переоцениваете нас с Олей, полагая, что каждый из нас в одиночку справится там, где нужна целая группа архимагов во главе с магом заклятия и господином Андреем, что тоже, фактически, на этой ступени. Осторожно поинтересовался Вася. Тут вопрос не количества, а качества, покачал я головой. Никто из них не является кем-то особенным для своих сил. А вот вы, обладатели благословений, в подобных вещах ваша парочка обладает огромным преимуществом над всеми прочими магами. «Можешь начинать», — раздался в моей голове голос Лагуса. Обелиск уже встал ровно, удерживаемый над бездной, в самом центре идеально круглого провала в темноту усилиями шестерки магистров. Я вскинул руки и двумя руками разом начал чертить в воздухе многочисленные символы магического алфавита, предназначенного для высшей ритуальной магии. Алфавита, являющегося одной из тайн Российской империи, но не этой, а из моей прошлой жизни. У каждой великой державы в том мире был свой аналог этого алфавита, и у каждого из них были свои сильные и слабые стороны. Нельзя было однозначно сказать, какой из них самый могущественный, да и знал я только наш, русский, с остальными я сталкивался лишь, скажем так, на практике, противостоя сотворенным на их основе чарам и артефактам. Наш был особенно хорош в создании замкнутых магических систем автономного типа, и потому подходил в данном случае как нельзя лучше, ведь обелиск мало было установить, ему требовалась надежная защита. Страж, что будет оберегать его в этих краях, ведь, учитывая, что по мнению порождений разлома источник ныне бесхозен, они будут пытаться занять его, а заняв, первое, что попробует сделать новый хозяин, это уничтожить странный обелиск, что оттягивает на себя всю силу источника. И если даже сам артефакт уничтожить ему не удастся, то систему заклятий, связывающих его с источником чудовища восьмого ранга, расковыряет скорее рано, чем поздно. Вообще, по первоначальному замыслу, это место должно было быть защищено магией самого Лагуса. Планировалось, что владыка пространства сделает так, чтобы к источнику и обелиску было попросту невозможно приблизиться. Он хотел оградить их от мира, создав так называемую пространственную запутанность, сложнейший лабиринт смешивающихся незримых путей. Для слабых и средних чародеев это выглядело так, будто они идут и идут к холму, но тот почему-то никак не приближается. Для сильных, но не владеющих магией пространства на достаточно высоком уровне, все было бы так же, но с той лишь разницей, что они ощущали бы могущественную магию, что не преграждало путь. А вот для Кристины и иных чародеев этой ветви чародейского искусства это был бы непроходимый лабиринт, они видели бы те кривые и отклонения в пространстве, что не дают им достичь цели, но найти правильную тропу им было бы не под силу, ибо он бы постоянно менялся и обновлялся. Замечательные чары, но у меня в какой-то момент возникли сомнения в действенности этого метода. Слишком близко был разлом, слишком сильно отличались его энергии от привычной нам силы, и это налагало свой отпечаток на любые тонкие воздействия в этих краях. К боевой магии это тоже относилось, но я пользовался воплощением магии, его силой, что была частью меня самого, моей самости, на это не получится воздействовать никакими энергиями разлома, это то, что не подвластно внешнему воздействию. Силу воплощения магии можно превозмочь в прямом столкновении, она не абсолютна, но вот извратить, изменить суть так, чтобы великий маг не сумел ее использовать как ему нужно, нет, сломить, да, согнуть, нет. В общем, я оказался прав. Кое-что, конечно, он своими чарами сделает, но абсолютно оградить от остального мира он это место не сумеет. Поэтому и продлилась столь долго схватка Кристины с прежним хозяином источника. Лагус, поняв, что изначальный его замысел недостижим, велел ей взять духа в плен, после чего лично взялся за бедолагу, вынудив того выбирать между смертью и службой владыки пространства. Нет смысла вдаваться в долгие и путанные объяснения всех чар, что здесь сплел. Сложные, требовавшие от меня предельной концентрации и филигранности действий, а также огромного количества эфира, без которого создание подобного каскада взаимосвязанных заклинаний заняло бы месяцы даже у меня. Но я управился за 3,5 часа непрерывной работы, для чего Лагусу пришлось изрядно потратиться в силах, помогая мне. Его помощь заключалась в обеспечении меня достаточным количеством эфира. Могуч, очень могуч был древний, великий владыка пространства, один из сильнейших среди себе подобных. Марготон, например, был не в состоянии обеспечить меня количеством эфирной энергии, да еще и такого качества, тщательно отфильтрованной, переработанной и подготовленной к максимально быстрому поглощению и усвоению мной. Конечно, это все равно не позволяло данной энергии сравниться с той, что я вырабатывал сам, и чтобы ей нормально управлять и плести достаточно объемные чары, его приходилось разбавлять с моим собственным в пропорции 1:10, но даже это было весьма впечатляюще. А ведь подобные манипуляции очень далеки от его основной епархии, магии пространства, такое ближе тому же Марготону. В общем, 3 часа работы, и настал час открывать врата мощи. Первой была тьма, потоки чернильного мрака, хлынувшие из возникших в самом центре магической фигуры призрачных врат, бурным потоком омыли темного, поглотили с головой, закружились, подобно воде. Сила, которой веяло из быстро увеличивающегося в объемах пятна мрака, внушала уважение. Никаких чар, никаких заклятий, ничего, кроме самой сущности, самой сути мрака как магического явления, одного из полюсов силы. Это сломило бы любого архимага на месте Васи, но он был не любым. Обладатель полного благословения тьмы без труда устоял и быстро взял за узду разбушевавшуюся силу, а затем направил всю эту силу туда, куда я велел. Все прошло намного проще, чем я ожидал, темный не уставал удивлять меня глубиной своих способностей и талантов. Вторым был свет, и Ольга тоже справилась со своей задачей, не так легко и быстро, как темный, но разница была не слишком велика, и девушка тоже превзошла мои изначальные прогнозы. А вот когда дело дошло до нашей нежити, наша сверхталантливая парочка своими глазами убедилась в том, насколько огромно их преимущество во взаимоотношениях с родными силами перед всеми прочими. Мертвяков 7-го ранга и дракона вдавило в землю, Кощей рухнул на одно колено, а Андрей, хоть и устоял на ногах, но явно прикладывал все силы, чтобы не рухнуть. Даже работая в паре, рыцари смерти с большим трудом направили поток куда надо, мертвяки же 7-го ранга вообще никак в этом процессе не участвовали, они были включены мной в группу просто ради того, чтобы принять на себя часть давления силы, облегчив работу своим предводителем. Но справились и с этим, хотя тут уже не обошлось без вмешательства Лагуса, он потратил немало сил, но помог моей нежити выдержать это испытание. А уж затем настал мой черед. Я открыл врата жизни и пусть и не без некоторых усилий, но обуздал их поток и направил, куда надо. Я не был целителем по основной специализации, да, но все равно был достаточно сведущ в этом разделе магии. У меня, на минутку, часть воплощения магии ей посвящена, зеленые молнии, коими я, собственно, и осуществил все необходимые манипуляции с силой жизни. На том дело и закончилось. Вернее, наша часть работы. Я создал все необходимые каналы связи между обелиском и источником, поставил защитные чары, позаботился и об атакующих, но финальный аккорд был за Кристиной. Когда ритуал был окончен, она выпустила плененного духа астрала. Потрепанный, нервный, старающийся скрыть страх и злость, он не стал задерживаться на поверхности и сразу нырнул в глубину источника, над которым тихо парил обелиск Лагуса. И уже оттуда бывший хозяин, а ныне страж этого места, начал процесс слияния с магическими конструкциями, что мы возвели. «Что ж, почтенный Лагус, доволен ли ты нашей работой?» — обратился я вслух к владыке пространства. «Да», — кратко ответил он. «Нет ли у тебя претензий к результату? Устраивает ли качество свершившегося ритуала и сила созданных мной чар? Принимаешь ли итог наших трудов?» «Принимаю», — твердо подтвердил владыка пространства. Ритуальные вопросы были заданы, ответы получены, и теперь наша часть договора считалась официально закрытой. Тогда что насчет того, что было обещано мне в качестве награды? Перешел я к главному. Вместо ответа владыка пространства прикоснулся к моей ауре, и я ощутил, как в ее глубины погружается его метка. Что ж, здесь мы закончили. Назад мы отправились не сразу, Кристине и 6 ее младшим товарищам. Пришлось потратить еще несколько часов на то, чтобы окончательно закрыть вопрос с обелиском и его стражем, отдать ключи от созданных мной заклятий, например, и убедиться, что он понял, как ими пользоваться. Да и по-хорошему стоило дождаться, пока источник соберет достаточно энергии, чтобы наполнить силой новосозданные защитные чары, а то мало ли, что может случиться, как только мы уйдем. «Господин, а что за магию вы вложили в источник?» – поинтересовался Андрей. «По одному атакующему заклинанию света и тьмы, да парочка смерти», – ответил я. «Плюс одно, способное его исцелить почти от любых повреждений, на основе магии жизни, ну и несколько защитных, но без использования ваших сил. Сам по себе этот дух не слишком силен, любой из тех шестерых, что я прикончил сегодня, его бы одолел. Так что дополнительные три заклинания девятого ранга, из числа моей личной магии, плюс два восьмого, да еще два защитных, со всем этим под рукой его будет не взять тварями меньше, чем с девятью заклятиями. Из магии смерти я просто не знал достаточно сильных атакующих заклятий, у меня не имелось чар девятого ранга на ее основе. Так что я заранее одолжил у Алены пару достаточно убойных заклинаний и изучил их. Все же выбирать не приходилось, среди Николаевых шуйских единственными, помимо темного и светлой, кто могли выдержать давление из врат мощи, были представители нежити. Так что кроме этих трех сил мне выбирать было не из чего. «Я бы не сказал, что он так уж слаб», — возразил мне темный. «Его последняя атака, которую он не успел использовать против госпожи Кристины, была весьма опасна. Признаться, я уже решил, что все потеряно. Это было проявление сущности», — пояснил я, и, почувствовав заинтересованные взгляды, растолковал нормально. «Природная способность духов астрала, теоретически, каждый из них может обладать ею, но на практике таких духов единицы. Я вот, например, второй раз вижу подобное своими глазами, и сила самого духа никак не влияет на шансы обрести эту способность. Сорвав телекинезом стебелек травы в нескольких десятках метров, я отлевитировал его к себе и сунул в зубы. Все обитатели астрала – это искаженные отражения нашей реальности, по тем или иным причинам отразившихся на изнанке мира. Духи возникают по разным причинам и с разной от рождения силой. Кто-то родился, к примеру, из-за увиденного магом ночного кошмара, или от того, что в лесу дерево рухнуло, хищник загрыз добычу или еще какой мелочи, какая случается ежедневно и в огромных масштабах. Точного механизма появления духов астрала я не знаю. В общем, такие духи появляются слабыми, тупыми и с ограниченными возможностями. Бывают и другие, например, как нынешний страж обелиска пространства. Он явно возник в результате чего-то масштабного, кровавого и сильно замешанного на негативных эмоциях. И при рождении сразу был, как минимум, четвертого, а то и пятого ранга. Да, Оля, а элементали могут обладать этим проявлением сущности? Нет. В общем, по сути эта способность отражает то, как и в результате чего появился данный дух, потому и зовется проявлением сущности. Элементали, хоть и тоже духи, не являются порождениями астрала, у них иная природа. Чего им проявлять, если они сами по себе воплощение сущности своей стихии? Кстати, наш страж еще далек от совершенства в плане использования своего воплощения, но если когда-нибудь отточит эту способность, то станет очень опасен. У Кристины и ее братьев ушло 4,5 часа на то, чтобы все утрясти. За это время источник успел насытить вязь созданных мной чар, так что мы с чистой совестью отправились домой. Кто в Николаевск, а кто в Темнолесье. Глава 11. Алексей, некогда носивший гордую фамилию Воронцов, а ныне являющийся изгнанником и черным пятном на репутации великого рода, оглядел присутствующих. А поглядеть здесь было на что. Компания подобралась пестрая, разнородная и колоритная, но вместе с тем смотрящаяся весьма органично в данных обстоятельствах, ибо единственное, что было общего у присутствующих, это тот факт, что любой обыватель, случись ему по какому-то невероятному стечению обстоятельств оказаться здесь и сейчас, описал бы их двумя словами «нечистая сила», и был бы, надо признать, абсолютно прав в своей оценке. По правую руку от чародея сидела Сарина Ардиват, прекрасная волшебница-полукровка, унаследовавшая красоту своей матери Суккубы. По левую, крупный, закованный в доспехи цвета вороного крыла мужчина, чья голова, вместо положенного ей места, находилась на столе прямо перед ним. Дюлахан, сиречь всадник без головы, очень редкая нежить родом из немецких земель, обладал внушительной аурой, маг не меньше, чем двух заклятий. Точнее сказать, Алексей затруднялся, архимагу сложно различать ауру того, кто превосходит его на полторы ступени, и понять по ней, сколькими заклятиями тот или иной разумный обладает, было сложно. За длинным каменным столом свободно расположились 14 разных существ. Алексей был единственным архимагом среди присутствующих, все прочие обладали рангом как минимум высших магов, а некоторые и вовсе, как Дюлахан, были магами заклятий. Но всех присутствующих затмевал сидящий во главе стола хозяин этого места, могущественная, нечеловеческая аура, от которой веяло кровью и тьмой, которую он даже не пытался приглушать, служила неотступным напоминанием гостям, кто здесь главный. И это было совершенно не лишним, как быстро осознал Алексей, ибо могущественная нечисть и нежить, собравшаяся здесь, признавала силу и только силу, и лишь тому, в чьих силах было без труда прикончить любого из них, они были готовы повиноваться, и то отнюдь не слепо и не безоговорочно, ибо большинство сидящих за столом были одиночками, собранными здесь как наемники, и расправиться с кем-либо из них, не имея на то веских оснований, означало нарушить заверенный самим демоническим богом договор, а на подобную глупость бескрайней на то нужды не решился бы даже собравший их всех здесь могущественный вампир 9-го ранга. Что здесь делает этот слабак? Низким, ракочущим басом поинтересовался один из присутствующих. Высокий, широкоплечий и мускулистый, на человека он был похож лишь в самых общих чертах. Две руки, две ноги, голова, торс, на этом сходство заканчивалось. Дальше начинались различия: красноватая кожа, пара небольших, чуть изогнутых рожек, приплюснутый костяной нос, острые, словно у акулы, зубы, черные, лишенные радужки и зрачков глаза, четырехпалые ладони и ноги, заканчивающиеся парой массивных копыт, а еще аура, дикая смесь человеческой и демонической, какой не бывает даже у самого завзятого демонолога, полудемон, которому, в отличие от Сарины, не повезло иметь не то, что прекрасную, а вообще хоть сколь-либо человечную внешность. Впрочем, полукровка явно не смущался и уж тем более не комплексовал по этому поводу. В мире волшебства личное могущество было куда важнее красоты, ума и даже богатства. А уж с личной силой у этого существа, судя по мощной ауре мага заклятий, все было отлично. «Он лучше всех знаком с главным препятствием в нашем деле», — ответил Арзул Фирвиннитер, «а также представляет некую группу лиц в России, которая была бы рада любым неприятностям рода Николаевых Шуйских. Так пускай сидит где-нибудь в другом месте», — презрительно заявил полудемон. «После собрания, вместе с остальными, получил бы инструкции. Много чести. Ты забываешься, Симон», — голос вампира звучал все так же спокойно. «Не тебе, сопляк, указывать мне, кого и куда допускать, особенно на моей территории. Ты меня понял? Как же тяжело иметь дело с этими тварями», — мелькнуло в голове Андрея. «Склочные, ненадежные, жадные, зачастую откровенно туповатые», бывший оперативник тайной канцелярии в душе презирал большинство присутствующих здесь существ, за редкими исключением в лице самого Арзула, Сарины и еще двоих разумных. Полудемон Симон был, пожалуй, вторым, в крайнем случае, третьим по силе после самого хозяина, и потому, видимо, считал себя особенным на фоне прочих. А еще он был новичком в этой компании, на прошлом собрании этого существа не было. Вместо ответа он лишь пригнул рогатую голову, из-под лобья глядя на вампира. На лице Арзула появилась легкая улыбка, казалось, вампир даже забавляет своеобразный вызов его власти на этом совете. Аура существа 9-го ранга сгустилась и уплотнилась, сосредоточилась на Симоне, и даже бывший Воронцов ощутил, какое давление обрушилось на полудемона. Тот попытался ответить, призвал и начал изо всех сил давить собственной силой, но не продержался и 3 секунд. Вампир играючи пересилил оппонента. Разница в силах была показана более чем наглядно. Конечно, одним воздействием ауры даже Арзул Фирвиниттер не мог нанести урона или хотя бы оказать действительно ощутимое давление на существо уровня мага заклятий, причем не последнего, но это и не требовалось. Ибо при такой разнице в могуществе аур в случае реальной схватки хозяин победил бы немногим медленнее, чем в этой краткой битве аур. И Симон откинулся на жалобно скрипнувшую спинку своего деревянного кресла, признавая поражение. «Прошу меня простить, господин Виниттер, я вас понял. Вот и хорошо», — прекратил давить улыбающийся вампир. «Итак, вернемся к делу. Мой лучший разведчик, что следил за ситуацией в Николаевске, схвачен. Судя по тем отголоскам, что я уловил, его пытали и пытались допрашивать. Сомневаюсь, что он смог выдержать боль и утаить хоть что-то, ведь помимо обычных палачей у врагов имеется свой великий маг, человек-архимаг, 4 вампира уровня высшего мага, полусуккуба Сарина, троица странных гуманоидов, с коричневой чешуей вместо кожи и змеиными головами, наемники из иных миров, все, в ранге высших, серая тень с зыбкими очертаниями, клубящиеся мраком и аурой, в которой чувствовался отпечаток одной единственной силы – маги теней. Дюлахан, полудемон Симон, тощий скелет в мантии, носящий на каждом пальце по перстню артефакту и держащий правой рукой прислоненный к столу резной посох из цельной кости какого-то чудовища. Четырехрукий металлический доспех, сверкающий из-под шлема двумя светящимися багровыми огоньками глаз. И самый, пожалуй, странный в глазах знающего разумного, изрядно подгнивший, уродливый, жирный зомби. Что странного в зомби? То, что вся перечисленная пятерка была магами заклятий. И если с остальной четверкой все было более-менее ясно, то вот гниющий мертвяк, зомби, низшая нежить. Они редко бывают даже второго ранга, если поднимают одаренного, то он обычно восстает умертвием, куда более совершенной формой зомби. В редких случаях, когда поднимают чародея шестого ранга, поднимают без сложных изменений и корректировок, получался драугр. И даже они почти никогда не бывали даже седьмого ранга, не говоря уж о восьмом. Но зомби в ранге мага заклятий, о таком Алексей даже легенд не слышал. Из всего, что он знал о магии смерти, а он знал не так уж и мало, выходило, что подобное невозможно, однако ж вот он, гниющий труп, чья плоть за те три раза, что его видел за последние полтора месяца чародей, ничуть не изменилась. Гнили, ран и прочего было ровно столько же, сколько в их первую встречу. Как много знал этот неудачник. Скрипучий, напоминающий звук плохо смазанных петель голос принадлежал четырехрукому доспеху. Доспеху, в котором не имелось ни тела, ни даже души как таковой, ибо это был шедевр техномагического искусства неизвестного чародея, что каким-то образом обрел самосознание и свободу. Немного, на самом-то деле, из существенного, ему известно количество высших и архимагов в моем гнезде и тот факт, что я, на момент его поимки, все еще был занят восстановлением своего ранга. Ну, и местоположение этой базы, разумеется. А про нас, подал голос Лич. Нет, ответил вампир, я не даю лишней информации тем, кто работает за пределами этого места. Еще вопросы? Молчание послужило ему ответом. Удовлетворенно сверкнув алыми глазами, Арзул продолжил. Отлично. Тогда к следующим новостям. Мои шпионы, из числа тех, кого не переловили люди, доложили, что наша цель резко усилилась. Благословленный, еще вчера бывший пусть сильным, но далеким от своего пика архимагом, за сутки резко набрал сил. Если это не разовый эффект, и завтра подтвердится, что его сила продолжает расти, это будет значить, что его переход на ранг высшего – вопрос одной, максимум двух недель. И это плохая для нас новость. Почему? – искренне удивился Симон. Ну, подумаешь, накоплю сильнее станет, что это меняет. Вся пятерка различной нечисти и нежити, чья сила была на уровне мага заклятий, происходили из одного с Алексеем мира. И в отличие от высших, что все как один были иномерцами, знал о благословленных лишь самые общие сведения. Сам бывший Воронцов знал побольше благодаря всей еще сохранившимся связям с Залесским, вернее одним из его заместителей. Но даже он не понял, чем взятие восьмого ранга этим темным так мешает его союзнику. Потому, что если он закрепится на ранге высшего мага и начнет создавать зерно судьбы, то он потеряет почти всю свою ценность, ответил за своего господина один из вампиров. Благословенного нужно отловить и передать в руки нашего бога, пока он еще архимаг, в крайнем случае, сразу в первые дни после перехода на восьмой ранг, пока он стабилизирует ауру и не успел начать создавать зерно. В общем, старый план больше не актуален, подвел итог Арзул. Придется действовать раньше, не дожидаясь отбытия их лидера. Старый план предполагал, что они дождутся отбытия Николаева Шуйского на подмогу боярам, после чего начнут действовать в зависимости от обстоятельств. Если темные отправятся на войну со своим учителем, то они последуют за ними и дождутся удобного случая для нападения, большого сражения, в котором примет участие лично Аристарх и все сильнейшие маги-бояр. В суматохе битвы похитить темного с их силами было бы несложно, благо у турок есть свой реинкарнатор, схватка с которым поглотит все внимание русского великого. Ну а если бы их цель осталась в Николаевске, то все было бы еще проще. Подождать несколько дней и напасть, предварительно заблокировав пространство, как только Арзул вернул себе девятый ранг, ему стало под силу наложить запрет достаточной силы, чтобы даже Кристина Николаева Шуйская ничего не сумела поделать, а без своего великого на стенах шансов защититься у обитателей замка не имелось никаких. Оба варианта не устраивали Алексея от слова совсем, по той простой причине, что при любом раскладе битва, тем более насмерть, с его бывшим подчиненным была почти гарантированно исключена, и после его выходки с источником тьмы предпринять хоть что-либо для изменения ситуации не представилось ни единой возможности, а тут такой подарок судьбы. Тем не менее, внешне он остался все так же невозмутим, более того, даже его аура ни капли не дрогнула, пульс не участился, а эмоциональный фон, который, как уже знал чародей, умеют без всяких чар считывать сильнейшие маги заклятия и уж тем более великие, остался все так же спокоен. Стальная, непреклонная воля, которая помогла ему подняться столь высоко в поисках мести, играючи удержала в узде все мысли и чувства. «Нападем в открытую», — раздался гулкий, словно бы говорящий в колодец голос в его голове. Дюлахан общался только посредством телепатии, и обратился он сейчас ко всем разом, а не только к Алексею. «Нет, в замке, сидя на великом источнике и имея доступ ко всем своим охранным чарам, реинкарнаторы в одиночку одолеют нас всех разом», — ответил Арзул. «Нужно будет поступить хитрее. Надо выманить его за пределы замка, да и вообще подальше от города, и уже там я займусь им лично. Один на один, в чистом поле, я с ним справлюсь гарантированно. Итак, друг мой Алексей, скажи, есть ли у нас шансы выманить врага из его замка?» «Да», — уверенно ответил бывший Воронцов. «И у меня есть несколько идей, как это сделать. Излагай», — велел Арзул. Обсуждение заняло несколько часов. Черновой вариант плана действий, в общих чертах, был принят быстро, в течение первых 10 минут. Но вот обсуждение и утверждение деталей, распределение ролей, дробление на несколько групп, у каждой из которых были свои задачи, с этим было сложнее, особенно с учетом того, что каждой группе следовало продумать и согласовать действия на разные варианты развития ситуации, куда отступать в случае проблем, кто какими маршрутами будет уходить и многое другое. Ведь в плане участвуют не только сами здесь сидящие, но и немалое число их подчиненных. У каждого из присутствующих здесь наемников в ранге мага заклятия имелся свой собственный отряд поддержки, кроме, разве что, зомби. Под конец, когда все уже расходились, намереваясь начать подготовку к предстоящему делу, Алексей телепатически поинтересовался у хозяина базы. «В плане я уверен, господин Фирвиниттер, но не сочтите за грубость вопрос, вы точно уверены, что справитесь с Николаевым Шуйским самостоятельно? Все же он уже успел справиться с королем Швеции, хотя тот и был таким же реинкарнатором и девятым рангом. Может, я и моя группа все же отправимся с вами?» Разумеется, он не переживал за жизнь вампира. Его судьба волновала архимага лишь в контексте битвы с Николаевым Шуйским, а что будет с Фирвиниттером дальше ему было глубоко фиолетово. Собственно, он бы с большим удовольствием отнесся к новости, что тот и вовсе подох в какой-нибудь канаве. Но, только после того, как схлестнется с Николаевым Шуйским, не стоит, точно так же мысленно ответил вампир. «У вас свое задание, а мне помощь точно не понадобится. Но, с помощью моего господина я вчера восстановил силы до уровня 3 сверхчар. Что бы ты ни думал о вашем реинкарнаторе, но с такой разницей в силах победитель предопределен». Архимаг, ничего не отвечая, поклонился и стремительным шагом покинул зал, в котором остались лишь 5 вампиров. В коридоре его уже ждала Сарина, вместе с которой он входил в одну команду. Помимо них в нее входило еще 7 архимагов, 2 вампира и полная боевая звезда тайной канцелярии, недавно прибывшая и поступившая в распоряжение Алексея. Залесский, несмотря на все запреты императора, был слишком заинтересован в любом ослаблении Николаевых Шуйских, а в идеале и вовсе гибели их главы. Слишком глубоки были распри меж ними, и его бывший, хотя теперь уже, вроде как, снова нынешний начальник, прекрасно понимал, когда закончится война, Аристарх непременно захочет свести счеты. А противостоять великому магу, возглавляющему столь мощный род, Богдану Ерофимовичу будет не по плечу. Потому он и шел на этот риск. Собственно говоря, вся 5 нечисти и нежити уровня магов заклятий была найдена именно тайной канцелярией. И аванс за их услуги тоже был выплачен главой тайной канцелярии. Самостоятельно найти и убедить присоединиться к себе столько сильных наемников за тот недолгий срок, что он здесь обретается, Арзул Фирвиттар никак не сумел бы. Хотя бы потому, что у него только на возвращение своего истинного ранга ушло почти 4 месяца. Собственно, в Евразии уже и не осталось, пожалуй, не задетых войной высших магов. Да и в Африке, пожалуй, тоже, всех выгребли европейские державы и Османская империя. Ведь Черный континент, по большей части, бы давно колонизирован. Пятерку наемников, готовых половить рыбку в мутной воде и рискнуть шкурой ради большого куша, удалось отыскать лишь в Южной Америке, континенте, на котором обитали все нечеловеческие расы, государства нежити и нечисти, а также последние государства коренных американцев, империя инков. Дураков, согласных поучаствовать в мировой войне, даже там уже не водилось, все, кто хотел, уже влился в армию осман, но большинство не рискнуло принять ничью сторону, когда на поле боя сходятся многомиллионные армии с десятками магов заклятий по обе стороны, которых ведут мифические чародеи девятого ранга, слишком просто лишиться головы. «Мне нужна твоя помощь с подготовкой», — раздался в голове Алексея голос его спутницы. «Обряды на усиление энергетики, расширение резерва и укрепление каналов, да и физическое усиление тоже будет не лишним, все-таки у нас самый слабый и малочисленный отряд. Откат будет такой, что ты потом неделю будешь не сильнее мастера, да и тело будет ломить от боли», — предупредил Алексей. «Уверена, что хочешь все четыре усиления. Ты беспокоишься обо мне?» С искренним изумлением поглядела она на него. Алексей не ответил, сам удивленный своими словами. Ведь и правда, какое ему дело, что будет с этой девицей после того, как дело будет сделано. «Я просто опасаюсь, что ты можешь получить откат раньше времени», — солгал он. «Это может плохо кончиться и для меня, если ты вдруг посреди боя превратишься из помощи в обузу». «Ну-ну», — хмыкнула полукровка. «Как скажешь». Глава 12. «Милостивая госпожа моя Хельга Павловна, отчего на лике вашем я вижу тень безрадостности?» С весельем в голосе поинтересовался я у супруги. «Вам показалось, супруг мой», — в тон мне ответила девушка, улыбнувшись. И добавила с ноткой иронии: «Ваше возвращение озаряет серый небосклон моей скучной жизни, подобно утреннему солнцу, разгоняющему предрассветные сумерки». «Это хорошо, моя прекрасная госпожа», — важно покивал я. «Ну а если серьезно, чего хандришь, мои солнце и звезды? Я же вижу, что ты не в духе». Мы сидели за небольшим столиком в моих личных замковых покоях. Девушка с легкой улыбкой наблюдала за тем, как я уплетаю мясо, отрезая кусочки от крупного, хорошо прожаренного стейка. На столе еще стояла ваза с фруктами, на специальных блюдах была аккуратно разложена зелень, но все это было мне неинтересно. Я запивал вкусное мясо хорошим красным вином, что могло быть лучше, особенно в компании любимой жены. Сама Хельга не ела, в изящных пальчиках покоился кубок с каким-то соком, она не слишком любила алкоголь. В отличие от меня, я как раз выпивку обожаю. Впрочем, как и все прочие нехитрые солдатские развлечения, вкусную еду, женщины и азартные игры. Что поделать, большую и самую яркую часть жизни я провел воюя, и я в этом плане ничем не отличаюсь от подавляющего большинства боевых магов. Мы в этом вопросе от рядовых солдат отличаемся разве что глубиной карманов и большими возможностями. Что поделать, когда человек живет с осознанием, что любой день может стать последним, ему подспудно хочется успеть взять от жизни побольше радости. И тот факт, что я уже великий, которого замучаешься убивать, ничего не меняет. И не таких, как я, в землю укладывали, причем иной раз на моих глазах и даже с моей помощью. До чего далеко ходить, меня вполне может в ближайшие дни укокошить клятый кровосос. Я в своих силах, конечно, уверен, но война дело такое, по-всякому вывернуть может. «Я просто немного устала», — ответила она, и тут же перевела тему. «Так когда вы отправляетесь к османам, ты уже решил, кого берешь с собой?» «Думаю, через недели полторы максимум», — ответил я. «А кого беру?» «Алену, Андрея, Петров обоих, чую, там будет тот еще клубок интриг и подковерной возни, а в этих вопросах Алена хоть и хороша, но две умные головы лучше одной. Гришу с дружиной, некродраконов, пару архиличий, пару рыцарей седьмого ранга. Ну а по остальному пока окончательно не решил. Мои надежды оправдались, сила темного резко начала расти вверх. Врата мощи благоприятно повлияли на энергетику парня. Эх, если б такое работало и с другими. Мечты, мечты. Для любого не обладающего благословением нужной силы или стихии энергия подобной силы и чистоты слишком опасна, она лишь травмирует чародея. Вон, как Андрею с Кощеем и их команде досталось, если бы не помощь, оказанная Лагусом, последствия пришлось бы исцелять обильными жертвами в течение не одного дня. И эта нежить, априори одни из самых стойких к повреждениям существ, если речь не о магии света. Светлая, кстати, тоже начала скачками прибавлять в развитии, Но вот как раз она в данном случае была не важна. Арго, в числе прочего, сообщил, что темный как жертва наибольшую ценность имеет до ранга высшего. А вот по достижении восьмого ранга, как только он начнет создавать свое зерно судьбы, все резко меняется. Я не сразу понял, как это можно использовать, не всегда я гений, чего уж тут, но потом меня все же осенило. Прежде темному оставались как минимум месяцы до перехода на восьмой ранг, так что время выждать идеальную возможность у них было. Теперь, нет. Посмотрим, насколько велики яйца у кровососов, столь древние твари, особенно их лидер, сам являющийся существом девятого ранга, не может не понимать, насколько это безнадежное занятие, штурмовать мою столицу, когда в ней я, здесь, вместе своего наибольшего могущества, где к моим услугам великий источник и несколько его меньших собратьев, да еще и чертог чародея, не говоря уж об отпорных чарах, я готов дать бой и более могущественному врагу. Я хочу устроить праздник, вдруг горячо заговорила девушка, чтобы музыка, вино и шампанское рекой, чтоб веселье и танцы, и пригласить всех, кого сможем, всю губернскую знать, всех, кто захочет прийти, пока не улетели на войну и ты, и отец, ведь неизвестно, скольких вы потеряете. Ты ведь не против, чуть растерялся я от ее пыла, милая, в целом-то я, конечно, только за, но ты не забыла, что я говорил о своем плане, про то, что в ближайшие дни, в пределах недели, кровососы попытаются отбить у нас Васю, помню, конечно, но сам подумай, если на празднество приедет весь цвет аристократии, какова вероятность того, что кровососы рискнут что-то предпринять, а если и рискнут, во-первых, если мы расправимся с ними, не прося ни у кого помощи и на глазах у всех, то это лишь поднимет наш статус и добавит нам влияние, а в губернии, и, что важнее, в империи, ведь я хочу, помимо жителей губернии, пригласить также и представителей великих родов со всей страны. Разумеется, о главах речи не идет, как и о наиболее могущественных старейшинах, но часть из них все равно осталась дома, на хозяйстве, и они не смогут удержаться от того, чтобы посетить наш прием. Слишком уж мы на слуху, слишком быстро и слишком много сил набрали, а самое главное, наш глава мало того, что прославленный реинкарнатор, так еще и единственный в империи чародей, равный в мощи самому императору, великий маг, чародей легендарного девятого ранга, на гостей могут напасть по пути к нам, возразил я, а еще может выйти так, что победа нам достанется слишком дорогой ценой, или, любимый, но у нас ведь есть Кристина и ее ученики, мягко, ласковым голосом перебила меня жена, они вполне справятся с тем, чтобы перенести порталами в течение дня несколько десятков групп гостей, это ведь не армии перемещать, от каждого рода за пределами губернии будет не больше дюжины персон. Это, с одной стороны, польстит гостям. Не каждый день тебя приглашает на прием самого молодого великого рода курьер в ранге старшего магистра магии пространства. Не говоря уж о том, что обязуются доставить на праздник и сопроводить обратно, прислав за вами целого мага заклятий. Это для тебя, чародея этой ступени, обыденность. У нас в роду их аж четверо, а если считать высших и Андрея, то аж семеро, а для большинства аристократов империи даже просто увидеть лично, на расстоянии вытянутой руки подобную персону, огромная честь и повод потом годами хвастаться перед друзьями и знакомыми. «Милая, мы ведь о представителях великих родов говорим», — заметил я, защищаясь. «Их одним магом заклятий так не впечатлить, у них почти у всех свои имеются, как минимум, да и вообще, старшие магистры и архимаги, а только они бывают старейшинами в таких родах». Это не восторженный молодняк, их на такое не купишь. Это старейшины и взрослые чародеи, а их будет максимум половина. Вторая половина будет молодежь, так уж принято. А дети на родителей, как ты понимаешь, тоже имеют определенное влияние. И когда объявят, что приглашают к нам, да еще и отправят за ними целого мага заклятий. Это ведь не просто увидеть и даже обменяться приветствиями, тут их Кристина еще и переместит к нам. Да они будут до старости этим хвалиться. Даже императорский род не может похвалиться тем, что на его приемы гостей доставляет маг заклятий пространства. Помимо славы, которую нам это принесет, это еще и в очередной раз подчеркнет наше могущество. А сама Кристина на подобное согласится, предпринял я последнюю попытку. Она, все же, маг заклятий, высшая аристократка, старейшина нашего рода, член его внутреннего круга. А тут ты предлагаешь использовать ее едва ли не как простую извозчицу, за это можешь не переживать, я с ней уже говорила на эту тему, заверила она меня. Когда успела, удивился я, мы же пару часов как вернулись, и она сейчас явно не в том состоянии, чтобы общаться. Лагус сейчас отдает ее часть платы за Риту, а мы и не сегодня общались, улыбнулась Хельга. Я просто некоторое время назад поинтересовалась у нее этим вопросом, так, чисто на всякий случай, чтобы если уж к тебе с этим вопросом подходить, то иметь ответы на все возможные вопросы. И она согласилась. Мы даже составили план очередности переносов, согласовали с ней варианты, где можно не тратить силы на два переноса, а договориться о том, чтобы разом взять с собой несколько групп. Так получится не везде, но в большинстве случаев, а это сильно сэкономит время и силы. Мы прикинули, на все про все у нее уйдет примерно 4 часа в самом худшем случае. Ага, часа 4, иронично повторил я. Как же, держи карман шире. Пока согласуют кто с кем где будут ее ждать, пока мы получим ответы. Ты ведь хочешь устроить этот бал, прием или что там до отъезда отца, верно? Значит, не позднее пятницы, а у нас сегодня понедельник, если не путаю. Обычно рассылать приглашения на подобные мероприятия принято за 10 дней минимум, верно? А у нас всего не полных 4, даже нет, 3 дня, сама пятница не в счет, осталась. Ну и наконец, где мы разместим всю эту ораву? В замке стольких гостевых покоев и близко нет, да и гостиниц с отелями столь высокого качества, чтобы разместить там высокопоставленных представителей великих родов, в городе близко недостаточно. Только Такторов и Соболиная. Ну, а если бы эти проблемы? Ну чисто теоретически, предположим. Так вот, если бы я сказала, что могу решить все эти моменты, ты бы согласился. Невинно поинтересовалась Хельга. Ну, чисто теоретически, коне. Стоп, ты что, хочешь сказать, что приглашения уже разосланы, ответы получены и все детали касательно перемещения улажены? Я аж про мясо забыл, уставившись на жену. В ответ девушка с виноватым и полным раскаяния выражением на мордочке опустила глаза вниз. Вот чертовка. И я узнаю все только сейчас, когда уже ничего не изменить. Ну, понимаешь, мы с девочками это уже давно обсуждали, смущенно ответила она, не поднимая взгляда. И так увлеклись, что оно все само как-то закрутилось. Помнишь, я у тебя разрешение спрашивала на то, чтобы магией пространства расширить предназначенные для торжеств помещения? Помню, кивнул я, но сказал подождать. Для того, чтобы наложить новые заклинания пространства, тем более работающие на постоянной основе, мне нужно провести перерасчет работающих в той части замка чар. Плотность потоков, питающие тамошние чарманы, саму структуру заклинаний, оценить уровень риска их деградации в случае, если я сперва их временно ослаблю и сверну, а потом верну вновь, когда Кристина закончит. Не говоря уж о том, чтобы банально узнать у нее подробности применяемой магии и проверить, не возникнет ли конфликт между нашими чарами. И я точно помню, что сделать этого еще не успел. Ты был так занят дорогой, со всеми этими делами, что мне было неловко отвлекать тебя подобными пустяками, скромно пожала она плечиками. Это ведь работа нудная и достаточно утомительная, да и времени уйму занимает. Вот я и решила сделать все сама. Перерасчитала, проверила и на риск конфликта, и на сопряжимость. Пришлось внести несколько правок, немного изменить некоторые участки чар, но в целом, ничего особенного, управилась за 5 дней. И все прекрасно работает, никаких просадок в мощности или дефектов. Что-что она сделала, я потратил добрых 20 дней трудов и усилий на создание новой системы чар в нашем замке. И мне удалось уложиться в столь сжатые сроки лишь потому, что я, во-первых, загодя приказал начать подготовку, сбор необходимых материалов и проведение разного рода технических работ, вроде установки особо мощных и крупных накопителей маны и проведения новых, куда более мощных энерговодов, что соединяли эти резервуары маны с нужными участками замка. А когда взялся за работу, то каждый сеанс, раз в трое суток, тратил от 40 до 70% общего резерва эфира на эти работы. Иначе это грозило растянуться на месяцы, если не на годы работы. И это я еще даже половины всего задуманного не сделал. Я использовал сложнейшие чары из разделов начертательной магии, головоломные построения магической геометрии, рунная магия, магия символов и многое другое. И это были чары не моей разработки, это были знания, что я получил в одних из самых закрытых и строго охраняемых архивов по магии, архивах императорского рода и Петроградской академии магии, в той, прошлой жизни, из разделов, открытых для изучения лишь императору, его наследнику и самым выдающимся членам их рода, ну и великим магам, государи империи, в конце концов, были напрямую заинтересованы в нашем максимальном могуществе. И она мне сейчас вот так легко заявляет, что самостоятельно влезла и... Постойте, а если она... Я сосредоточился и, больше не слушая жену, лихорадочно погрузился в паутину заклинаний замка, проверяя ее на целостность, на возможные ошибки в токах энергии или неправильные отклики различных частей сложнейшей системы. Первичная, самая простая и быстрая проверка никаких сбоев не выловила, но она была рассчитана лишь на выявление самых простых и очевидных проблем, тех, которые ведут к серьезным ошибкам в работе заклинания или даже вовсе частичному их отключению. Выдохнув, я чуть успокоился и начал одно за другим стремительно плести и посылать сканирующие чары. Я не скупился на силу и не ленился, используя самые сложные, самые изощренные из доступных мне здесь и сейчас заклятий, действуя уже без суеты и спешки, наверняка. Это заняло около 40 минут, в течение которых я полностью погрузился в процесс, задействовав все свое внимание и концентрацию. Я обнаружил изменения, те самые, о которых говорила Хельга. 4 помещения, в которых пространство расширили, и весьма значительно. Настолько, что мне такое никогда бы не удалось повторить. Тут был вопрос не силы, а мастерства, опыта работы с этой сложнейшей гранью магического искусства и природных способностей. Да что уж там, я бы и на треть от проделанного не замахнулся. Хорошая работа, качественная, куда лучше того, что я видел в Александровске, в преснопамятном дворце тестя. Если бы здесь приключилась схожая беда, то при разрушении наложенных Кристиной чар людей бы просто массово телепортировало за пределы замка, причем небольшими группами от 3 до 6 человек в разные места. Даже пара отдельных, явно недавно установленных накопителем она имелась, в которых был запас как раз на подобный экстренный случай, чтобы не зависеть от внешних источников или резервов, предназначенных для других комплексов чар. Изящное, но очень непростое в реализации решение, сразу видно разницу между работой мага заклятия и тех старших магистров, что потрудились над дворцом генерал-губернатора. И да, все, как и сказала Хельга, заклинания действительно не конфликтовали. Идеальная синергия, причем я заметил, что это отнюдь не моя заслуга. Там, где новые чары стыковались с основным магическим контуром, кто-то внес необходимые корректировки. Ну как, кто-то? И ты хочешь сказать, что не только все проверила, но и смогла внести изменения в мою магию, ничего не повредив и не испортив? С нескрываемым удивлением поинтересовался я у жены. Все это время Хельга терпеливо ждала, пока я закончу. Лишь чуть позу поменяла, откинувшись на спинку стула. «Правда, я у тебя сокровище», — улыбнулась она. «И насчет того, где разместить гостей, мы тоже, как видишь, уже позаботились. Больше того, везде имеется достойная мебель, отделка». «Да понял я, понял. Это что же получается? Вы тут за моей спиной целый заговор устроили и даже ни слова мне не сказали. Мы несколько раз переносили дату, поэтому молчали, чтобы все рассказать, когда будем окончательно готовы. И вот 2 недели назад мы начали рассылать приглашения, получать ответы и так далее. Я хотела сделать тебе сюрприз, думала, что кровососы дождутся, когда вы отбудете на фронт, поэтому празднику ничего не угрожает. Но когда ты мне сегодня рассказал, что у Василия резко начала расти сила и что он вот-вот станет высшим, я поняла, что тянуть с признанием больше нельзя. Понимаешь, мы, конечно, можем все отменить, но последствия, это будет пятном на репутации всего рода, виновато закончила Хельга. Я был, откровенно говоря, немного растерян. Злиться глупо, да и на что тут злиться? Ну да, втайне от меня решили устроить этот свой бал, и что? Я сам делегировал почти все контакты и дела рода с остальным миром Хельге, Петру и остальным своим ближним. Я им разрешил заключать и расторгать союзы, участвовать в интригах, да хоть войну, если надо, устроить, и велел дергать меня только по ключевым вопросам, вроде конфликтов с другими великими родами или еще чего-то того же уровня. Дорогая, а если я вдруг не справлюсь? Просто из любопытства поинтересовался я. Если в какой-то момент станет ясно, что мы где-то терпим неудачу, тогда тебе явно не будет лишней помощь десятков архимагов и старших магистров, что будут на балу», — ответила она. «Не говоря уж об отце и других магах заклятий, что тут будут. Да, это выставит нас не с лучшей стороны. Но не наплевать ли? Главное — результат. Если сюда заявится твой отец и остальные маги заклятий губернии, то весь план коту под хвост. Вампиру проще будет напасть, не дожидаясь прибытия гостей», — вздохнул я. «Но если он этого не сделает, банально не успев подготовиться за оставшееся до бала время, то мы окажемся в очень опасном положении, родная. Когда темный перестанет представлять для него ценность, он не отступит. Он начнет мстить из принципа, и на этот раз он не будет ограничен временем и необходимостью взять цель живьем, а потому станет в десятеро опаснее. Если он опустил руки и сдался, то даже отмена бала ничего не изменит», — возразила девушка. «Если же нет, то нападет в любом случае. И если так, то он это сделает завтра-послезавтра, чтобы не рисковать нарваться на тех, кто будет на балу. Соответственно, у него будет еще меньше времени на подготовку, и у нас будет больше шансов решить этот вопрос с минимальными потерями. Но если ты настаиваешь, я все отменю». Глава 13. Бал, судари и сударыни. «Нет, ну вы слышали, он устраивает бал, да еще и предлагает доставить гостей посредством с помощью своего мага заклятий». Возмущенно стукнул кулаком по столу мужчина лет 50. «Приглашения разосланы, как понимаю, чуть ли не всем великим родам империи. И это в то время, когда мы умираем здесь, на южных границах, пытаясь сдерживать осман, у которых трехкратный перевес в числе и почти двукратный в магах, не говоря уж об артиллерии, воздушном и морском флотах, демонах, нечисти и прочей гадости. Но какое до этого дело господину Николаеву Шуйскому, верно? Подумаешь, мы выручили его в Прибалтике, спасли от разгрома, взяли Стокгольм, отправились с ним выручать его родича Валге. Что стоит услуга, если она уже оказана? Сёма, дорогой, мы, конечно, полностью разделяем твое негодование по поводу того, что Николаев Шуйский предпочел устроить бал в своем дворце вместо того, чтобы спешить к нам на помощь, но это ведь можно обсуждать и потише, верно? Мягко обратилась к нему одна из двух сидевших за столом дам. В конце концов, мы тебя слышим прекрасно, а окружающие не услышат все равно, я повесила односторонний полог тишины. ГМ, и то верно. Прошу простить мою горячность, друзья, немного спокойнее, ответил он. Но посудите сами, он уже 4 месяца как вернулся в родовые земли. Насколько мне известно, он обещал присоединиться к нам, как только восстановит силы и исцелится от полученных ран, и прибыть не один, а приведя с собой серьезные силы, не только свои силы, но и войска родов Александровской губернии. «И где все это, спрашиваю я вас?» Чародей в цветах бутурлиных, прервавшись на пару мгновений, сделал большой глоток из своей кружки. Поморщившись, он кашлянул в кулак и торопливо закусил квашеными овощами. Единственный алкоголь, способный воздействовать на мага его силы, гнался местными низкоранговыми алхимиками из не самых качественных ингредиентов и носил говорящее название «гнилая кишка». Однако выбирать не приходилось. В Шатрове, небольшом городке в 50 километров за нынешней линией русско-турецкого фронта, дорогих вин или иных горячительных напитков, подобающих подобным персонам, и в лучшие дни не водилось. Что уж говорить про нынешние времена, когда он превратился в прифронтовой город, в котором расположились госпитали и склады, обслуживающие войска на нескольких десятках километров линии боестолкновения. «Да чего ж отвратное пойло!» — с омерзением продолжил маг. «Вот уж воистину напиток, полностью соответствующий своему названию. Так, а чем это я? Ах да, вы поймите, друзья мои, да он же издевается над нами. Ладно, поначалу он хотя бы пытался делать вид, что намерен сдержать слово, мне это тоже не нравилось, но черт с ним. Но он же теперь в открытую над нами издевается. Теперь я понимаю, почему шуйские выгнали его из рода. Я б на их месте и вовсе прибил бы мерзавца. Ну, справедливости ради, раньше он, по рассказам, от боя не прятался и труса не праздновал», — заметил один из его товарищей. «Приморье, Прибалтика, а еще раньше отличился на фронтире, в кампании против рогачей, что потом империи присягнули. Но вот вернулся с Прибалтики, женился на бастардке Романовых и все, как подменили человека. Он на ней раньше женился», — возразила одна из дам. «Как раз после свадьбы он и выдвинулся в Прибалтику». «Все равно», — отмахнулся мужчина. «Значит, после свадьбы обработать как следует не успела, слишком быстро он воевать отправился, а вот после, когда оттуда вернулся, уже и загнала парня под каблук. Теперь, поди, вовсю выплясывает под дудку Романовых. Павел и Николай вообще-то враждуют, судари, прохладно заметила вторая женщина, с гербом Шуваловых. И если бы не тот факт, что мы сейчас почти со всей Европой воюем, они бы, наверное, уже вцепились друг другу в глотки. Так что как минимум он не друг большей части Романовых. А если говорить серьезно, реинкарнатор, проживший незнамо сколько веков в прошлой жизни и сумевший в этой меньше чем за 10 лет с нуля создать великий род, достичь 9-го ранга в магии и уже убивший в честном бою другого реинкарнатора, вы серьезно верите в то, что он под чьим-то там каблуком? И с каких пор у нас вдруг стало запрещено устраивать балы? Сейчас идет война за само существование империи, начал было горячо Семен Бутурлин, но его перебил третий мужчина. Мы не в одном из московских салонов, Сема, не нужно этой дешевой патетики. Мы все давно знаем друг друга, многое вместе прошли, особенно в последнее время, так что давайте говорить откровенно, мы тут не за всю империю, из какого-то чувства долго отбиваемся. Просто как только османы захватят Крым или прорвут линию фронта что с нашей стороны, что со стороны Кавказа, первыми под удар попадут наши земли. И турки сделают все, чтобы разорить их, ведь именно мы веками боролись против них. Я разделяю твое разочарование тем, что Николай Шуйский и его войска все еще не здесь. Но давайте не будем лицемерить о том, почему мы здесь. Семен сжал челюсти так, что на скулах заиграли желваки, и хмуро поглядел на говорившего. Однако тот абсолютно спокойно встретил тяжелый взгляд, и не подумав уступить.